Ибо мир — это не отсутствие войны, а добродетель, порожденная душевной мощью. Силе следует противопоставить еще более мощную силу, а не слабость и отречение. Братская близость с человеком, стоящим у порога смерти, с тяжелораненым Жерменом, эта дружба, более глубокая, чем любовь, решительно толкает Анетту от грез к действию. Владея ее жизни, которая до сих пор была неподвижна, ныне летит с теми, кто находится с ней и в ней, с ее сыном, чья судьба уже вырисовывается вдали грозным стремнином. Жермен, этот светлый ум, в ком способность все понимать, парализовала волю к действию, умирая, постигает главную ошибку своей жизни. Его вина заключалась в том, что он все понимал. Она заключалась в том, что он бездействовал. Все понимать и действовать. И он говорит Анетте: «Будьте тверже. Голос вашего сердца надежнее, чем все мои за и против. У вас есть сын. Внушите ему, что недостаточно все взвешивать, все любить. Надо отдавать чему-либо предпочтение. Хорошо быть справедливым. Но истинная справедливость не пребывает в неподвижности перед своими весами, глядя, как колеблются их чаши. Она судит и приводит приговор в исполнение». Это завещание Жермена. Это наследие, которое Аннетта должна передать сыну, тяжким грузом давит на ее плечи. Ибо следовать велениям истинной справедливости в эпоху угнетений и всеобщей низости значит роковым образом обречь себя в жертву. И ответственность Анетты тем более велика, что в конце книги она, пережив мучительную неизвестность, становится отцом и матерью своего сына. Он сделал выбор. Марк говорит ей: «Ты мой отец и моя мать». «Я принадлежу лишь тебе». Запись от 2 декабря 1922 года. И теперь ей предстоит сделать выбор за него. Во время важного разговора в конце книги, когда мать и сын делятся своими тайными помыслами, делятся своим презрением к обществу, породившему войну и навязывающему мир, мир лживый, чреватый новыми войнами, и говорят о своем неприятии этого мира, как этой войны, Анетта с ужасом читает в мыслях Марка решимость принести себя в жертву, и материнская любовь, вопреки ее собственной вере, пытается переубедить сына. Но Марк так уверен в Анетте, в незыблемости ее веры, что он передает решение в ее руки, и мать не способна обмануть доверие сына. События заключения перемирия отодвигают развязку, и все же совершенно ясно, что она всего лишь отсрочена, и в один из грядущих дней жертва должна будет зайти на костер. «Подожди немного!» На последней странице Анетта стремится укрыть свой пророческий дар плотными покровами мечты, живущей в недрах ее существа, великой мечты, которая служит ей прибежищем и рождает в ней иллюзию, будто она приобщается к всеобщей иллюзии. Но Анетта хорошо понимает, что после пробуждения скоро и ожидает участь Матер Долороза, скорбящей матери. Трехлетний перерыв отделяет эту книгу от трех частей «Провозвестницы». Я писал книгу «Мать и сын» с 24 октября 1925 года по 20 мая 1926 года. Работа над «Провозвестницей» была начата 11 ноября 1929 года и продолжалась до 7 апреля 1933 года. Но произведение не переставало зреть в горячке страстей и событий. Не только Анетта и Марк следили за развитием судеб мира и в бессонные ночи вновь и вновь приходили к решению принести себя в жертву, в ожидании находился и сам автор. Ибо хотя и не оставалось сомнения в неизбежности жертв в эту безжалостную эпоху, когда жизнь не представляла опасности лишь для трусов, как говорит Анетта, которая нередко ночами заранее оплакивала смерть своего сына. Но для вас, молодые люди, старики, не стоит того, чтобы о них говорили, существовала и всегда существует возможность выбрать себе форму жертвы. Нужно только решить, какая жертва будет не самой прекрасной. Прошли те времена, когда говорили: «Нам нет дела до деяния, лишь бы поведение было прекрасным».